Фокусник развел руками. «Моя такса — чинквачента, 500 рублей. Однако, но из деференца к вашим супруг и лично к вам, сеньора, я брать только 100». Дзябалини галантно поклонился. 70, — отрезала мама. «И ни рубля больше». Вздохнув, мак распрямился, сокрушенно развел руками. «Ваша абелиссима филья так мила, что я не могу сказать нет». Девочка захлопала в ладоши. Ее мать тоже была довольна. «Ну вот и превосходно. Завтра в 5 пополудни. Сретенский бульвар, дом генерал-лейтенанта Бринчининова». «Бениссимо! Но я должен готовиться. Смотреть дом, выбирать место. Это очень импортанте. Я и мой ассистент Пьетро будем показывать вам дематериализация. В Москве еще никто не видит. Это не фокус, это эксперименто экстраординарио. Но нужно находить ваш дом. Центро спиритуозо, духовный центр. Вы позволите вас сопровождать? Ну, конечно. Наше авто у входа. Серебристый Паккарт. Шофер в зеленой ливрее. Переодевайтесь, маэстро. Мы вас подождем». Дама и девочка пошли к выходу, а Дзябалини обернулся. Его лицо сияло. Подлетев к ластику, Макс схватил его за плечо и шепнул: «Клюнула, малыш! Клюнула!» «Кто же он?» И у ластика сразу зачастило сердце, а во рту сделалось горячо и сухо. Вот оно началось. Фамилия генерала Н. Бринчининов, а живет он на Сретенском, вот где. До возвращения сеньора Дзябалини взволнованный ластик рассказывал взад-вперед по коридору и уговаривал себя: главное не наделать глупости и не испугаться в ответственный момент. Все время помнить про честь Дорнов и особенно про будущее человечества. Вернулся маэстро поздно, сосредоточенный, но явно довольный. Поманил ассистента: «Эраст, марш за мной, есть разговор». Сели в оркестре над темной пустой ареной. «Лишние уши нам сейчас ни к чему», — пояснил Дзябалини. «Ну вот что, дружок, пришло время раскрыть карты. Я человек проницательный и, как-то мог убедиться, умею читать по глазам. Присмотрелся к тебе за эти дни. Вижу. Парнишка ты любознательный, шустрый, но не фармазонщик». «Кто?» — переспросил напряженно слушавший ластик. «Не станешь воровать у товарища, так?» «Не стану. К чему это вы, маэстро?» «А к тому, малыш, что хватит нам перед публикой дурой кривляться. Наклюнулось настоящее дело. Давно его жду». Вот сейчас замерло все внутри у ластика. Какое дело? «Такое, после которого можно будет не фиглярствовать, а зажить по-настоящему. Генеральшу видел? Несравненную Афину Пантелеевну. Завтра мы с тобой разыграем у нее дома один трюк». «Да, вы говорили, дематериализация. А что вы будете дематериализовать?» — с трудом выговорил ластик трудное слово. «Что он означает, он уже знал», — спросил у Унибука. «Оказалось, дематериализация — освобождение от материальной сущности, в переносном смысле исчезновение». «Сначала кого?» — маэстро хохотнул, сверкнув белыми зубами. «Тебя. А потом уже что? Некую шкатулочку. А в ней много-много разноцветных, замечательно красивых камушков». Ластик подождал, не скажет ли Дзябалини про райское яблоко. Не сказал. «Что ты так на меня вылупился, малыш?» Неправильно понял его взгляд Дзябалини. «Считаешь, воровать нехорошо?» «Согласен. Но очень хочется быть богатым. Не потому, что я алчен, а потому, что заботы о хлебе насущном отвлекают меня от мысли о вечности. Я ведь по складу души философ». Мак грустно усмехнулся. «А чтобы быть философом, требуется очень много денег. Работай столько, не добудешь, даже если у тебя золотая голова и золотые руки. По-настоящему богаты только те, кто грабит других. Рабочих, если фабрикант, покупателей, если купец, или китайцев, как наш доблестный генерал Бринчининов. А дьяволу Дзябалини грабит грабителей. Это и честней, и приятней». «И только, — подумал ластик, — этого человека интересуют только деньги?» Но Мак опять понял его молчание неправильно. «Не пугайся. Я не выхожу с ножом на дорогу.